Теперь можно было заняться следующим приоритетным вопросом – сокрытие трупов. С этим все обстояло довольно сложно. При постоянной температуре в 20 градусов выше нуля трупы начнут быстро разлагаться, а следовательно, источать трупный запах. Тот начнет распространяться по коридорам из-за естественного движения воздуха и в определенный момент времени будет зафиксирован вражескими объектами благодаря природному обонянию. Согласно данным разведки, санитарная служба противника строго следила за утилизацией трупов и противоэпидемиологическими процедурами, а следовательно, любое сообщение о трупном запахе будет расследоваться. В данных коридорах начнутся поиски и вскоре трупы будут обнаружены, что было серьезным риском. Противник мог что-то заподозрить касательно пребывания Димы здесь и как минимум усилить охрану коммуникационных туннелей. Если тут начнут ходить регулярные патрули, выполнение задания будет серьезно осложнено. Следовательно, необходимо было сделать так, чтобы подозрений не возникло. Детальный анализ показал, что есть два варианта решения проблемы. Вариант 1. Дима спрячет трупы в таком месте, откуда трупный запах или не попадает в основные воздушные потоки вовсе, или же будет попадать в настолько маленьких количествах, что коэффициент насыщенности запаха понизится до значений, при которых человеческие обонятельные рецепторы не смогут его засечь. Вариант 2. Дима оставит трупы в определенной точке и сымитирует несчастный случай. Вследствие этого трупы будут обнаружены, но противник решит, что оба объекта погибли по другой причине. Именно второй вариант был наиболее предпочтительней, так как, судя по карте, в здешних местах не было помещения, которое можно было использовать для сокрытия запаха трупов. Однако, с его исполнением также были проблемы. У Димы было несколько вариантов того, какую ситуацию можно было сымитировать. Вариант 1. Самооборона объекта женщина. Это была ненадежный вариант. Единственная возможность защититься у нее была в случае наличия холодного оружия колющего или же колюще-режущего действий. При этом, согласно имитации, она должна была ударить обоих объектов в кровеносные сосуды артериального типа, однако с этим уже была новая проблема. Для достоверности количество вытекшей крови должно было быть достаточно большим, однако на данный момент сделать этого уже не получится, так как кровь уже сворачивалась. Вариант 2. Драка между объектами за право первым начать половой акт. Подобные ситуации были довольно распространены среди насильников, находящихся в состоянии сильного возбуждения и предвкушения, однако этот вариант также был невыполним. Подобная драка предполагала большое количество крови и одного живого победителя. Даже если представить, что объект женщина могла, при наличии холодного оружия, убить победителя, а обойтись без крови было нельзя. Вариант 3. Передозировка наркотическими препаратами. Сымитировать прием наркотических препаратов было вполне реально. В случае обнаружения трупов противник не станет проводить анализ крови с вероятностью в 98-724%. И при этом у Димы был источник наркотиков, которые можно использовать, якиха. Недоспелые ягоды растения имели наркотический эффект, но при этом были смертельно опасными. Все можно было обставить так, что оба объекта использовали недоспелые ягоды и умерли, а объект женщина сбежала через коммуникации. Последний вариант был самым приемлемым. Однако с его исполнением также были проблемы. Необходимо было достать ягоды из теплицы, а это было сопряжено с риском обнаружения и, следовательно, провалом всей операции. Дима собирался подумать над этим позже. Сейчас необходимо было разобраться с третьим по приоритетности вопросом – обеспечение выживания объекта женщина и получение информации от нее посредством диалога. Спустя 35 минут скитарий добрался до нужного места – санитарного узла для служащих младшего уровня. Пройдя туда, Дима подошел к ряду раковин и открыл вентиль, после чего из крана сразу же полилась тонкая и достаточно тихая струя воды. Как он и предполагал, в цистернах фильтрующей системы все еще была вода и нужное давление. «Закрой глаза», – произнес скитарий, обращаясь к объекту, что все это время продолжало держать его за руку. Он собирался включить свет, однако ее глаза были в данный момент настроены на темное окружение. Резкое появление яркого света может ее испугать, дезориентировать или даже навредить. Объект сразу же закрыла глаза и Дима активировал световое освещение из глаз в красном спектре. Он был наиболее щадящим в ее положении. «Пей», — вновь сказал Дима. Женщина медленно раскрыла глаза, адаптируясь к свету, а затем посмотрела на раковину, выражая удивление. Отпустив руку скитария, объект вновь повернула вентиль, вызывая сильный поток воды. Внимание! Превышение допустимого уровня акустического шума. Быстрым движением Дима взял вентиль и открутил его назад. Поток воды уменьшился до небольшой струйки, а вместе с ним, издаваемый шум. Объект женщина сразу же подставила под струю ладони, образуя емкость для воды. Наполнив ее всего наполовину, она сразу же выпила все. Повторив процедуру 5 раз, объект умыла водой лицо, голову и шею. «Боже, император!» – шепотом сказала она. Спустя 3 секунды объект выключила воду и посмотрела на Скитария, а потом, вниз, на лежащие у ног Скитария трупы объектов. На ее лице отобразилось выражение, оцененное, как отвращение. Отвернувшись вновь к раковине и схватившись руками за края раковины, женщина активно задышала. Еще через секунду ее брюшная полость сжалась и изо рта выплеснулась жидкость. Анализ процесса. Анализ завершен. Результат анализа. Рефлекторное извержение содержимого желудка вследствие нервного напряжения. Опасность для жизни. Отсутствует. Объект вновь открыла вентиль, вызвав слишком сильную струю, но не успел Скитарий отреагировать, как она сразу же исправила все, после чего начала пить воду и проводить гигиеническое полоскание рта. Только спустя минуту все процедуры были завершены и объект сел на пол, приложив ноги к грудной клетке и обхватив их верхними конечностями. Тело объекта начало вибрировать. Анализ показал, что это был тремор вследствие нервного напряжения. Сам Дима молчал. Согласно базе данных, проводить обмен информацией с объектов, когда он в таком состоянии, было неэффективно, потому он начал ждать. Спустя 1 минуту 04 секунды из глаз объектов начали течь слезы, а голосовые связки издавали ритмичные звуки, не имеющие информационного наполнения. Скитарий продолжил ждать. Согласно данным, необходимо было дождаться естественного прекращения процесса. Это заняло еще 3 минуты 27 секунд. СП, спасибо. Тихим голосом произнесла объект, когда процесс сплач был завершен. Анализ. Анализ завершен. Формулировка ответа. Формулировка завершена. Пожалуйста, ответил Скитарий. Женщина замолчала, смотря на пол. Анализ показывал, что она, вероятнее всего, пыталась сформулировать предложение. Ты, технош. Объект сделала запрос на получение новой информации. Анализ речитативной формулировки. Анализ завершен. Результат. Технош – жаргонное сокращение слова техножрец, распространенное среди гражданского населения Вильяруникус с низким уровнем образования, не является оскорблением. Общее употребление недопустимо. Анализ запроса. Анализ завершен. Формулировка ответа. Формулировка завершена. Нет, Скитарий, ответил Дима. А это кто? Такие, сделала новый запрос женщина. Солдаты Адептус Механикус. Понятно. Женщина кивнула. А как? «Тебя зовут, Дима», — сразу же ответил Скитарий. Было понятно, что произносить полный идентификационный номер было непрактично, объект его не запомнит. Сокращенный же вариант, данный некогда субъектом Августин Мерцелиус, был более удобным. «Нита», — ответила женщина, — «Нита Гальхиц». «Принято», — Дима провел анализ состояния объекта Нита и пришел к выводу, что теперь можно было подать ей запрос на получение дополнительной информации. «Есть вопросы, какие, на чьей ты стороне?» – задал первый вопрос Дима, одновременно активируя мониторинг физиологических реакций объекта НИТА для программы распознавания лжи. «Я не за этих, уродов», – ответил объект, посмотрев на трупы, лежавшие на полу. «Правда, я работала в мастерской, обувной. Пришли эти, бунтовщики, заставили продолжать работать, за пайк, деваться некуда». Пришлось работать, все равно, сбежать некуда. Чинила им сапоги эти, военные. Правда, что у вас произошло с ними? Задал второй вопрос Дима, осветив труп мертвого объекта. Сегодня, 4 подловили. Начало НИТА, сказали, что я, предатель. Что говорила, мол, до войны, лучше было. Что при Достогубе хоть порядок. Да так многие думают, говорят. Дура, не надо было, болтать столько. Сдал кто-то. Притащили в какую-то каморку. Сказали, что раз я за Достогуба, значит, трахать меня будут. Попросила их отпустить. У меня ж ни разу еще, а им и похуй. Начали думать, кто первый. Бросали монетку. Двое выиграли и потащили меня. Остальные ждать остались. Вторыми были на очереди. Если бы не вы, они б меня. Правда. Дальше НИТА вновь начало излияние жидкости из глаз, вследствие чего обмен информацией был прерван. Однако на данный момент Диме было достаточно этого. Произошедшая ситуация была ему понятна. Лишь спустя 2 минуты 45 секунд она восстановила способность к информационному обмену. Что? Что дальше? Вопрос Ниты заставил Диму задуматься. Ее пребывание рядом с ним ставило серьезные ограничения на него. Сам он мог еще ее прокормить с помощью своих запасов, их у него было достаточно много. Поить объект можно было из здешних запасов. Однако все еще требовалось регулярное выведение отходов и сон. К тому же, она не была аугментирована, а следовательно не имела возможности видеть в темноте и слышать на отдаленных расстояниях, не умела ориентироваться в здешних местах так, как это умел он, имела невысокие показатели физической силы и малые запасы выносливости, а также не могла отключать эмоции в зависимости от ситуации. Однако, Скитарий понимал, что не в состоянии ее просто бросить. Он не хотел этого делать, так как хотел помочь, раз уж когда-то не помог своей сестре. Более того, он не мог ее бросить, потому как это будет означать, что он зря ее спас, что его действия, которые подвергали риску всю операцию, были напрасны. Обессмысливание собственных деяний было тяжким грехом. И что еще важнее, он не мог этого сделать, потому как с вероятностью в 94% она попадет в плен и расскажет о том, что Дима находится в коммуникациях. Следовательно, миссия будет полностью провалена. Вариант ликвидации объекта Дима отбросил сразу. Да, это могло помочь ходу операции. Однако это уже было не просто обессмысливанием действий, это было уже убийство слуги бога императора ради ухода от ответственности за собственный грех. Уход от ответственности также был грехом. Допускать подобное Скитарий не мог. Также был еще один момент. Дима понимал, что субъект Августин Мерцелиус не одобрит подобного действия. С вероятностью больше 50% субъект осудит Скитария, даже несмотря на то, что подобное будет сделано для выполнения задания. А осуждение будет означать провал первостепенной задачи Димы, защита субъекта. Спустя 3:27 секунд размышлений Скитарий все же принял решение, он защитит объект Нита, чтобы искупить оба своих греха, при этом продолжив выполнение задания, и да поможет ему в этом амнисия, сущий в механизмах. «Идем», — приказал Скитарий. Он понимал, что объекту нужно поспать, а для этого необходимо было найти подходящее место, сон на керамогранитном полу было опасно для здоровья. Нита, не сказав ни слова, встала и вновь схватилась за руку Скитария. Тот сразу же выключил освещение из глаз, взял оба трупа и направился к выходу, волоча их по полу. Выполнение миссии, хоть и с осложнениями, продолжалось. Глава 43. Объединенный штаб. Комиссар Августин Мерцелиус. Господин комиссар, младший комиссар 1-го батальона, Арон Ликхейм, по вашему приказанию прибыл, отчитался передо мной мой прямой заместитель, вытянувшись по струнке перед моим столом. «Вольно, Арон, присаживайтесь», — ответил я, показывая на стул перед собой. «Благодарю, господин комиссар». Младший комиссар сразу же присел на стул, положив себе на колени небольшой кожаный портфель. «Рассказывайте, что у вас», — с некоторым предвкушением сказал я. Сегодня утром Арон сообщил, что добился некоторых успехов касательно дела о мануфактору Медосанфур. Вначале его вел Цинар, но тот погиб и делом занялся уже его приемник, Ликхейм. Правда, следствие шло медленно, так как дел у него было достаточно и без этого, но теперь, как он сам мне сообщил, у него были результаты. Я был этому очень даже рад. Все это дело с мануфактором Медосанфур пора уже было закрыть. Там погибло слишком много наших ребят и еще больше было ранено. Виновные должны были ответить за это. К тому же, эти люди могли и дальше представлять для нас угрозу. Один раз из-за них произошло это, значит, могло произойти где-то еще. И, что еще важно, судя по тем данным, которые присылали комиссар-кадеты, участники той операции все еще задавали вопросы, вроде как это вообще произошло. Потому, следовало с этим разобраться, пока моя репутация не начала идти вниз. Если солдаты увидят мою бездеятельность, это будет довольно плохо выглядеть. «Слушаюсь, господин комиссар», — кивнул Арон, достав из своего портфеля папку в черном кожаном переплете и открыв ее. «Я арестовал и допросил главу страховой компании «Бульдагрун», Гальдара Бульдагруна. Он пошел на сотрудничество с нами в обмен на амнистию. С его слов, которым, как я лично считаю, вполне можно доверять, дело обстоит следующим образом. Страховая компания Бульдагрун имеет очень серьезную проблему, слишком малое обеспечение своих страховых обязательств деньгами. На данный момент они обеспечивают только 3,65% от всей суммы своих обязательств. Чего, блять, едва ли не сказал я вслух, когда услышал эту цифру. Даже я, далекий от всей темы финансов, понимал, что это невероятно мало. По сути, эта бульдогрун вообще не обеспечивала практически ничего. Довольно мало, мягко говоря, произнес я, пытаясь звучать хоть как-то невозмутимо. Вряд ли у меня это получалось, уж слишком это было удивительно. Именно так, господин комиссар, поддержал меня Арон, насколько мне объяснили, по закону процент обеспечения всей суммы обязательств должен оставлять минимум 30%. Однако Гальдар начал проводить довольно рискованную финансовую политику в связи со своими любовными похождениями. Отлично, только этого нам не хватало, саркастично подумал я. Вначале он начал тайно встречаться с главой банка Дафагалд, Югератой Дафагалд, а затем, по ее просьбе, положил большую сумму денег в ее банк на депозит на довольно рискованных условиях, с полным запретом вывода средств на протяжении 5 лет и отсрочкой выплаты по депозиту на 1 год. Это хорошо повлияло на репутацию банка Дафагалд, так как подобное доверие со стороны крупного игрока говорило о его высокой надежности. Затем отношения Гальдара и Югераты закончились, когда он начал встречаться с ее сестрой, Ямарой, главой небольшого инвестиционного фонда. В этот фонд он также вложился по просьбе Ямары под условие, что он не сможет забрать деньги на протяжении 5 лет. Затем были Сита Малигуф, глава банка Адритти, и ее дочь Фильхина, которая от него забеременела. Так как сам Гальдар уже был женат на тот момент, Эсита затребовала больших финансовых вливаний в свой банк на едва ли не кабальных условиях за сокрытие его внебрачного ребенка. Ему пришлось подчиниться. Странно, прокомментировал я, а аборт нельзя было сделать. Я тоже об этом подумал вначале, господин комиссар, ответил Ликхейм, однако на Вильяру-Никусе аборты запрещены, как и противозачаточные средства. Экклезиархия считает, что секс должен вести к появлению детей, и попытки предотвратить это считается грехом. Исключением являются военные, которым дети могут помешать выполнять их священный долг, а также проститутки, которые платят специальный церковный налог, идущий на содержание детдомов. Неожиданно, прокомментировал я, выслушав объяснение заместителя. Эта планета меня удивляла все больше и больше. Ладно, давай дальше. После Фильхины Гальдар начал встречаться еще с 4 женщинами, Суфатор Ингарит, глава банка Геремат, Батинна Айсимарт, глава банка Дагуцхан, Тилья Тамириду, глава сталелитейного мануфакторума Фигатон и Синназаль Дафтуш, глава компании по аренде жилья Артив. 2 первым он также помог, положив им деньги на депозит, а еще 2 другим выдал страховые полисы по очень выгодным условиям. Позвольте узнать, этому Гальдару вообще сколько лет? Решил я все же узнать этот момент. 21, господин комиссар, сразу же ответил Арон, и в его голосе отчетливо слышалось понимание. Ё-моё, выдохнул я, закатив глаза вверх от осознания всего происходящего. Теперь понятно, чего он прыгал от одной к другой. Как он вообще оказался на этой должности? Унаследовал от отца, который скончался 3 года назад от инсульта. Перед ним еще было 3 старших брата, однако старший был убит младшим братом, когда Гальдару было всего 7 лет, и был казнен, а третий брат отстранен от наследования и династии по неизвестным причинам, о которых знают только он и отец. Понятно, ответил я, более-менее понимая происходящее, давай дальше. В общем и целом, Гальдар раздал огромную сумму денег и под условия их временной заморозки. За это он получал более высокий процент, потому считалось, что он просто проводит необычную финансовую политику. Затем началось восстание, из-за которого компания была вынуждена выплатить большую сумму по своим страховым обязательствам. И именно в этот момент возникла угроза для мануфакторума Дасанфур. В случае, если он падет, то компания будет вынуждена или выполнить все страховые обязательства перед компаниями, которые арендовали рабочую силу на Дасанфуре, или же признать банкротство. Вначале Гальдар попытался найти финансирование у сторонних инвесторов и банков, но и те, и другие в данный момент не хотят вкладываться в страховые компании, слишком большие риски. Потому Гальдар решил действовать иначе, сделать все, чтобы Дасанфур не был захвачен. Он смог подкупить маршала Тарнашта, генерала Афагдуна, Сурагендарис Мануфакторума Вайжонда и командира гарнизона Тенеров Мануфакторума, полковника Гаркуца, с помощью предоставления страховок их родственникам. После этого генерал Фагдун заявил, что сможет защитить мануфакторум и что в его эвакуации нет необходимости. Маршал Тарнашт его послушался. От Сурагендарис мануфакторум Вайжонт и полковник Гаркутса подтверждали, что на мануфакторуме все хорошо. На этом у меня все, господин комиссар. Арон закрыл свою папку и положил ее ко мне стол, после чего выровнял спину, словно проглотил пруд, и начал ждать. Понятно, сухо произнес я, закрыв глаза левой рукой. Внутри меня все кипело от выслушанного пиздеца. При этом я пытался понять, что нужно делать, и вывод напрашивался сам собой: амнистия аннулируется. Гальдар отправится к стенке, вместе со всеми остальными. «Слушаюсь, господин комиссар», резко и немного заикнувшись, ответил Арон. Он явно не ожидал, что я пойду на подобное. Должен, однако, сказать, что его амнистия в обмен на показания закреплена в соглашении, подписанное мною при утверждении законного сопроводителя и нотариуса Гальдарта Бульдагруна. Неважно, этот момент меня не сильно волновал, закон позволяет считать подобный договор недействительным при выяснении особых обстоятельств. То, что сделал этот гениальный бизнесмен, я считаю как раз такими, а его сопроводителя и нотариуса заткнем договором о неразглашении, пусть только попробуют что-то вякнуть. «Я вас понял, господин комиссар», все еще слегка взволнованным голосом ответил мне заместитель. «Что насчет остальных? Где они сейчас?» «Пока что на свободе. Их допрос еще не проводился. Показания Гальдара Бульдагруна оказалось достаточно. Всех под арест. Допросите, подтвердить информацию. Будут молчать? Иди на соглашение или вызывай псайкера. Потом всех казнить. Меня не волнует, что они выдумают в свое оправдание. Из-за них погибли наши парни и сорвали нам важную операцию, ради которой также гибли солдаты. Будет исполнено, господин комиссар. Тогда на этом все. Хорошая работа, Арон». «Благодарю, господин комиссар», быстро ответил Ликхейм. «Однако, большую часть работы провел младший комиссар Финтур. Я лишь использовал его наработки и допросил Гальдара. Тот решил пойти на сотрудничество как раз благодаря тем доказательствам, которые были собраны младшим комиссаром Финтуром. Что ж, спасибо ему за его работу», проговорил я немного печальным голосом. «Мне действительно было жаль Финтура. Он был перспективным парнем, который вполне мог стать хорошим комиссаром. Однако, не сложилось, упокой бог император его душу. Аминь», проговорил Арон, быстро сложив руки аквилой. «Однако, даже несмотря на это, вы также приняли в этом участие и как минимум не испортили все то, что делал Цинар, а затем и довели дело до конца за вполне приемлемые сроки, особенно учитывая, сколько всего у нас тут произошло. Потому спасибо вам, Арон. Всегда рад служить, господин комиссар», выпрямившись еще сильнее и немного вздернув подбородок, проговорил Ликхейм. «Можете идти. Сообщите, когда закончите с допросами». «Слушаюсь, господин комиссар». Арон быстро взял свой портфель, а затем встал и вышел из моего кабинета. Я же откинулся за свое кресло и вновь закрыл глаза рукой. «Блядь, вот чего я точно не ожидал, так это подобного развития дела. Вроде как расследование касалось нашего провала на фронте, а в итоге все свелось к ебле одного богатенького мудака. Отлично, что тут еще скажешь? Все, что тогда произошло на Досанфуре, все это восстание заключенных, все эти смерти наших парней можно было предотвратить, просто эвакуировав всех в тыл, тем самым не дав случиться тому треклятому восстанию. Но нет, нашелся один ебарь, который так напортачил, что ему очень нужно было спасти сраные контракты, так как он не смог адекватно распоряжаться финансами своей компании. Но что еще хуже, нашлись и другие, кто ему начал помогать. И ладно бы еще какой-то чинуш, вроде начальника мануфакторума, за него я бы не удивился никак. Полковник гарнизона тоже никак не удивлял. Но вот генерал и уж тем более маршал, вроде как у них мозгов должно было быть побольше. Ладно бы они просто протупили, это одно. Но вот брать взятки и пытаться менять планы на фронте из-за них, нет уж, это уже верх тупости. И за эту тупость они ответят собственными жизнями. После ухода Арона я продолжил заниматься отчетами. Среди гвардейцев продолжали происходить различные неприятные инциденты, с которыми приходилось разбираться. Сахтар Мардиш подрался в баре с спошником из-за девушки, выбил ему 3 зуба и сломал челюсть, после чего его самого избили еще 4 спошника. Все были пьяными. 2 компаньона-гвардейца на тот момент так сильно напились, что вырубились еще до драки. Лотер Гилмор развлекался с девчонкой 16 лет. Прямо время процесса в комнату внезапно вошел отец, озверел и напал на парня с кухонным ножом. Итог: отец мертв. Дрибан Халдагатер побил бармена за то, что закуска была невкусная. Юстура Римагуш. Трое девушек заявили, что беременны от него. Гератун Силхиш отправил в нокаут владелицу борделя за то, что та отказалась с ним спать. «Как вы мне все дороги», — мысленно сказал я. Мне продолжали удивлять все эти инциденты, а от некоторых я и вовсе охуевал до глубины своей души. Однако, несмотря на весь этот, без преувеличения сказать, пиздец, дисциплина среди общей массы солдат оставалась более чем превосходной. В прифронтовой зоне не было никаких инцидентов с употреблением алкоголя и уж тем более наркотиков, а различных мелких нарушений, за которые давали простые наряды, было совсем немного. Немного хуже было в резервных частях, которые находились чуть дальше от фронта. Там солдаты чудили куда чаще, иногда позволяли себе выпить немного, подраться и вытворить какую-нибудь хрень, вроде случайного пожара. Но там также не было чего-то критичного, на Акитосе бывало куда хуже. Потому все, что мне оставалось, оформлять эту огромную кипу бумаг должным образом. Все прочесть, вынести приговор, поставить подпись, печать, отправить секретарю. Как бы и легко, но при этом количество такое большое, что это банально надоедает и утомляет. При этом еще нужно было разбираться с другими задачами, которых было более чем достаточно. Не тебе жаловаться, в какой-то момент подумал я. Это было в какой-то мере правдой, все же мне не приходилось сейчас сидеть где-нибудь на линии фронта, вылавливая всяких лазутчиков в вентиляции и ожидая в любой момент нападения, или же в казармах, ожидая своей очереди на увольнительную. Мое положение было куда как лучше. Иногда, конечно, я задавал себе вопрос, заслуживаю ли я эти привилегии, имею ли я моральное право жить на несколько порядков лучше, нежели большинство простых солдат, но по итогам таких размышлений все сводилось к одному простому принципу: дают, бери. Если уж у меня есть возможность жить лучше остальных просто потому, что у меня было такое звание, то отказываться от этих привилегий не имело особого смысла. Да простят меня все солдаты нашего полка. На следующий день неожиданный звук вызова заставил меня отвлечься от очередного отчета о драке между гвардейцами и протиксами. Имя звонившего заставило меня удивиться. Это был Линдик. «Доброго дня, губернатор», — поздоровался я, как только голографическая голова Фейсатанура в неизменной короне появилась передо мной. «И вам доброго дня, уважаемый комиссар», — ответил мне Фейсатанур. «Надеюсь, я вас не отвлекаю. Ничего серьезного, так что готов вас выслушать», — ответил я. «Все же, отчеты могли подождать, раз уж губернатор решил позвонить мне лично». «Премного благодарен», — Линдик слегка кивнул мне. «Я только что узнал о том, что ваш младший комиссар, Арон Ликхейм, арестовал маршала Тарнашта, генерала Фагдуна, главу штрафного мануфакторума Дасанфура, Сурагендерис мануфакторума Вайжонда и командира гарнизона Тенеров мануфакторума, полковника Гаркуца, предъявив им обвинение в коррупции. А до этого был арестован глава страховой компании Бульдагрун, Гальдард Бульдагрун». «Да, это так», — подтвердил я. «Они все виновны в инциденте, произошедшего на Дасанфуре. Именно из-за них он не был эвакуирован, после чего там поднялось восстание, а бунтовщики попытались им воспользоваться». «Понятно», — задумчиво произнес Линдик. «Можно ли узнать у вас подробности этого дела, что конкретно сделал Гальдард Бульдагрун и все остальные, если, конечно, это уже известно и не является секретом?» «Известно». Бульдагрун во всем сознался. Своими любовными похождениями он устроил своей компании проблемы, клал деньги на депозиты банков своих любовниц под условие, что не сможет их забрать какое-то время. А потом началось восстание, и по итогам его компания обеспечивала лишь 3% своих обязательств. От последнего заявления у Линдека глаза мгновенно расширились так, словно были готовы выпасть. «Позвольте узнать, уважаемый комиссар, откуда у вас подобная информация?» Голос у губернатора звучал так, словно я говорил какую-то околесицу. По всей видимости, единственное, что заставляло его относиться к моим словам серьезно, — мой статус. Сам Гальдард это и сказал. К тому же это подтвердил финансовый аудит, проведенный по приказу младшего комиссара Ликхейма. «Бог император, милостивый и милосердный», — выдохнул Линдик, закрыв глаза. «Это просто кошмарно. Подобное строго запрещено законом, да и никто в здравом уме до такого не доведет. Удивительно, что у него вообще получалось все это скрывать. Ладно, об этом я потом подумаю. Прошу, продолжайте. Так вот, ситуация у компании Бульдагрун ухудшилась, наличных средств стало еще меньше. Когда же возникла угроза для Досанфура, то одновременно с этим появилась угроза банкротства компании, так как он не сможет выплатить страховки, потому он решил сделать все, чтобы Мануфакторум не был сдан и продолжал работать. Для этого он подкупил всех четверых задержанных, предоставив их родственникам страховки по очень выгодным для них условиям. В этот момент лицо Линдека посерьезнело, а взгляд его глаз сменился с уважительного на недовольно хмурый. «Я понял, уважаемый комиссар», — произнес губернатор, и голос у него также стал другим. «Позвольте узнать, какое наказание их ждет?» «Смертная казнь», — сразу ответил я, — «для всех». Файсатанур закрыл глаза и вздохнул, словно пытаясь успокоиться. Выглядел он разочарованно. «Это печально», — начал Линдик спустя пару секунд, «однако у меня все же будет к вам одна просьба касательно директора Бульдагруна, маршала Тарнашта генерала Фагдуна. Подобное меня немного удивило. Я вас слушаю, губернатор. Я хочу вас попросить не освещать все это дело в средствах массовой информации», с некоторой неловкостью произнес губернатор. «Неожиданно», подумал я, и не сказать, что мне эта просьба нравилась. Я собирался широко осветить все это событие как перед гвардейцами, так и перед СПО. Первым необходимо было все рассказать, чтобы дать ответы насчет Досанфура, а вторым, чтобы показать пример того, что будет, если творить херню. Теперь же Линдик предлагал мне не освещать все это. «И по какой причине вы не хотите, чтобы я это делал?» Решил я все же узнать этот момент. Как-никак, Линдик не стал бы просто так звонить мне и просить о таком. Для такого явно должна была быть серьезная причина. Скажу честно, меня об этом попросили сразу несколько очень уважаемых персон. Все дело в том, что если вы прямо скажете о виновности Гальдарта Бульдагруна, это будет означать полное банкротство его компании, с ней больше никто не станет иметь дело. В этом случае, несколько страховых компаний, страховавших его кредиты, а также инвестиционных фондов, которые вложились в него, понесут серьезные убытки. К тому же, подобное банкротство очень негативно скажется на общей ситуации в экономике и покажет, насколько силен негативный эффект от восстания. В связи с этим, инвестиционная ситуация серьезно ухудшится, особенно для других страховых компаний. Это же касается маршала Тарнашта и генерала Фагдуна. Их семьи окажутся в очень затруднительном положении, что особенно сильно ударит по тем, кто ведет коммерческую деятельность. А, так вопрос в бабках. С сарказмом подумал я. Не сказать, что мне это нравилось, но при этом я хорошо понимал, почему это так беспокоит Линдека. Он был планетарным губернатором, и ему нужно было делать так, чтобы экономика планеты работала. Справедливости ради, на данный момент у него это получалось. Даже несмотря на военные действия, большая часть Улья не жила на военном положении. Никаких проблем со снабжением не было, компании работали исправно и тому подобное. Только в прифронтовой зоне жили с некоторыми нюансами, были проблемы с загруженностью путей снабжения, ограничения на передвижение, на количество выдаваемых в одни руки продуктов, на снятие наличности, комендантский час, веерные отключения электроэнергии и тому подобное, но в целом, никакого коллапса, который можно было ожидать при подобных ситуациях, не было и близко. Уж не знаю, насколько это была заслуга именно Линдека, а насколько его министров и чиновников на местах, но учитывая, что он активно работал, он как минимум приложил к этому руку. Потому, как мне казалось, его просьба не была каким-то банальным желанием спасти чьи-то деньги. Его волновала вся экономика в целом. «В какой-то мере, я могу вас понять», произнес я, «однако, мне необходимо официально осветить инцидент на Досанфуре. Просто замалчивать это я нельзя. Моя просьба распространяется только на Гальдарта Бульдагруна, маршала Тарнашта и генерала Фагдуна. То, как вы будете освещать участие Цурагендерис Мануфакторума Вайжонда и полковника Горцуца, меня не волнует. Тоже вариант», подумал я. «В какой-то мере, выходила довольно интересная ситуация. Губернатор просил меня не портить репутацию одного предпринимателя и двух высокопоставленных офицеров, но при этом спокойно кидал мне на растерзание чиновника и офицера средней руки. Меня это даже не удивляло, и теперь я пытался разобраться с тем, соглашаться на это или нет. С одной стороны, просьба Линдека была более чем обоснованная, Нам было очень важно держать экономику в более или менее стабильном состоянии, насколько она вообще была способна быть стабильной во время полномасштабной войны. И если Гальдарта официально сделать виновником, Бульдагрун станет банкротом, и это было совсем нехорошо. С другой стороны, мне предлагали обвинить во всем простых исполнителей на местах, в то время, как главные виновники останутся в тени. Да, они все будут казнены, но все равно это было, в какой-то мере, несправедливо. Плюс, на это дело вполне может взглянуть Харьянди, у которого сразу же возникнут вопросы, почему приговоренных по факту больше, чем по официальной информации. Разбираться с ним у меня желания не было. Правда, тут еще был третий момент, который стоило учитывать. Губернатор строил с нами вполне себе хорошие отношения. Да, он обязан был хорошо к нам относиться, однако было видно, что относился он к нам вполне добродушно. И при этом было хорошо понятно, что все это дело для него очень важное, и портить с ним отношения было мне совсем не с руки. Спустя еще пару секунд я все же принял решение. «В принципе, это возможно сделать», — заявил я. «На справедливость мое решение влияло не очень сильно, а с Харьянди я уж как-нибудь разберусь, но хотелось бы узнать, как в таком случае показать смерть Бульдагруна, Тарнаштая Фагдуна. Это я беру на себя, уважаемый комиссар», очень резво и прямо вдохновенно произнес губернатор. «Маршал Тарнашт отправится в почетную отставку по состоянию здоровья, все же, ему уже 87, довольно преклонный возраст. Генерал Фагдун официально отправится на лечение, а затем умрет. А Бульдагрун официально продаст свою компанию, а затем будет убит. Неплохо», подытожил я. План Линдека был вполне неплох. Никто не обратит внимания на подобное, а те, кто обратит, явно будет молчать. Это может сработать. «В таком случае, не буду вас больше беспокоить, уважаемый комиссар, и спасибо вам. Это действительно важно». «Ни за что, губернатор». «Конец связи», кивнул я. Линдик также кивнул мне, и его голографическая голова исчезла. Выдохнув, я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. В принципе, все вышло довольно неплохо. Тот факт, что трое человек отправятся на казнь неофициально, меня не сильно волновал, все же, экономика была важнее. Конечно, Харьянди наверняка вновь устроит сеанс полоскания, однако я уж это переживу. Он человек не глупый, поймет, почему я сделал именно так. Посидев еще минуту, я продолжил заниматься отчетами. Их тут было еще много. На следующий день, квартира Августина Мерцелиуса в прифронтовой зоне, рядовой адъютант Аскирт Винкан. Так сколько тут еще будем сидеть? Вопрос был адресован Авге, который сейчас наматывал себе лапшу на вилку. Также на столе были еще водоросли, котлеты, колбаса и консервы с маленькой рыбой в масле, дорогущий деликатес, который приобрел нам Маринур где-то высоко над нами, в элитном магазине импортных продуктов. Правда, мне эти консервы напомнили о моей первой работе на консервном заводе и о том, как я поранил себе руку о лист металла. Повезло еще тогда, что быстро нашел самогон и обработал рану, иначе потерял бы ее из-за заражения. «Точно неизвестно еще», — ответил Августин, «пока подготовит подробности плана, пока расставит войска, пока подготовит снабжение. Сам знаешь, дело не быстрое. Может, суток 8, может 10, тут уж как получится». После этого Авги запихнул лапшу в рот и начал ее быстро пережевывать. «Что, не нравится, падла?» «Понятно», — кое-как сказал я, чувствуя внутри гнев. «Поскорее бы». Я сдерживался, чтобы не заматериться. «Боже, император, 8 дней, а то и 10. Тут торопиться нельзя, иначе потом хуже будет», — ответил друг, наматывая на вилку новую порцию лапши. «Да знаю я», — сказал я, чувствуя, как сердце начинает стучать чаще. «Просто не хочется сидеть здесь без дела. Сейчас посмотрим, какой ты у нас крепкий». Мне не хотелось ждать столько времени. Мне хотелось взять лазган и пойти крошить этих ублюдков одного за другим. Убить их всех до единого. «Не лезь впереди отца в ад», — произнес Августин, переживав и проглотив свою порцию лапши. Эта фраза заставила слегка удивиться. Августин часто говорил довольно необычными и странными выражениями, над которыми иногда нужно было хорошенько подумать, чтобы понять их смысл. Сейчас же я вообще не мог понять, о чем он говорит. Причем тут вообще отец? Хотя и стоило признать, своему отцу я желал отправиться именно в ад, как и своей матери. При этом еще хотелось хорошенько врезать им, от всей души, чтобы прям зубы выпали, но этого мне уже никогда не сделать, даже если они еще живы, С этой мечтой я распрощался в день отлета с Акитас Прайм. Думаю, это тебе понравится. Сердце застучало еще чаще. Перед глазами постоянно мелькали воспоминания того дня, той грязной комнаты с тусклым освещением, тех двух упырей с уродливыми лысыми бледными рожами, их голоса, и той невыносимой боли. Я сжал обе ладони. Пальцы уже практически зажили, но вот ногти были все еще довольно чувствительными. От сжатия стало неприятно, хотя это ощущение уже и рядом не стояло вместе с тем, что я чувствовал от рук тех уродов. Дальше разговор не пошел. Ответ на свой вопрос я получил, а больше вопросов у меня не было. Оставалось только ждать. Только вот ждать уже не было никаких сил. Да, мы не сидели постоянно у себя в комнате, которую нам выделили. Все же, нам нужно было сопровождать Августина, когда он ходил на свои совещания, но стоять истуканом возле двери с грозным видом по несколько часов было хоть и важно, но уже так же надоедало. В штабе все равно ничего такого не происходило, бунтовщики даже не пытались ни разу его атаковать, не говоря уже о том, чтобы добраться до самого Августина. Наверняка понимали, что не смогут. Рингер, как я понял, был примерно в таком же состоянии. Пока наши парни крошили диверсантов, мы занимались хрен пойми чем. Дима сейчас был император знает где, занимаясь разведкой, а Филгерт недавно ушел на свою миссию по отлову псайкеров. Все были заняты чем-то действительно важным, приносили реальную пользу, а мы сидели в тылу и жили почти что в роскоши. От этого становилось тошно. «Ну сука, держись, слушаю», — внезапно проговорил Августин. Я, Рингер и Маринур посмотрели на него. Было понятно, что с ним кто-то связался по ВАКСу. Через секунду лицо у Августина стало довольно удивленным. Я понял, везите его ко мне. Последнее предложение также меня не слабо удивило. Хе, посмотрим, что ты скажешь через пару минут. С блокпоста звонили. К ним подошел наш знакомый, Награн. Хочет поговорить со мной. Вот уж неожиданность, прокомментировал я. Если у них в арбитрис опять кто-то херню творит, это уже будет слишком. И это еще мягко сказано. Нам более чем хватило того раза, когда между арбитрисой и экклезиархией не началась бойня, а нам пришлось ехать туда с ротой гвардейцев, чтобы всех помирить. Не хватало еще, чтобы там вновь произошло нечто подобное. Сомнительно, ответил мне Августин спустя пару секунд, тогда бы просто сообщил, у него есть мои контакты, ну или хотя бы сообщил через блокпост. Может не хочет, чтобы перехватили, сделал предположение Рингер, чье лицо резко стало куда более серьезным, чем обычно. С виду могло показаться, что никаких изменений не было, так как Рингер вообще был довольно неэмоциональным, но я уже умел различать, когда он спокоен, а когда серьезен. На эти слова мы все также посерьезнели. Подобное, возможно, высказался Маринур, привлекая к себе внимание, у Арбитрис есть доступ к ретрансляторам, плюс есть свои собственные, для мониторинга вокс-эфира. Да блять. Проговорил я вслух. Рингер же просто закрыл глаза и раздраженно выдохнул. Ему это тоже не нравилось. Так, ладно, посмотрим, что будет. Его часа через 4 только доставит сюда, долго ехать надо с блокпостов. Тогда и узнаем, сказал Августин довольно спокойным голосом. Даже в какой-то мере слишком спокойным. Я часто замечал, что он иногда проявляет просто поразительное хладнокровие к некоторым ситуациям, в которых другие были готовы если не материться во весь голос, то хотя бы начать волноваться. С другой стороны, благодаря этому он держал себя в руках и не паниковал, что часто нам помогало. Спустя минут 5 весь ужин был завершен в молчании. «Так, я в душе спать, разбудите, когда привезут Награна», — произнес Августин, выкинув свою одноразовую посуду в мусорник. «Сделаем», — коротко отозвался я, после чего отправился на диван перед телевизором. Спать мне не хотелось, потому можно было хотя бы его посмотреть. Все равно Августин мог отключить себе слух и спокойно заснуть, даже если рядом с ним полковой оркестр начнет исполнять гимн Верлона, в котором, на мой скромный слух, учувствовала просто дохуя различных музыкальных труп. Момент известно о 110 погибших и 375 госпитализированных раненых, начал вещать диктор с зачесанными назад черными волосами. После этого появилось видео пассажирского поезда, который, как можно было сразу понять, сошел с рельс. Его первый вагон был так сильно погнут, что было сразу понятно, людям внутри не поздоровилось. Также, по данным медикам, легкие ранения получили еще 563 человека, однако им госпитализация, слава богу императору, не потребовалась. Причина, по которой поезд сошел с рельс, на данный момент выясняется. Картинка вновь сменилась на ведущего, а тем временем появились данные касательно трагедии возле вокзала Халимарут, произошедшей 2 дня назад. Напомним, тогда товарный поезд, загруженный боеприпасами, столкнулся с пассажирским поездом дальнего следования на соединительной стрелке, и в результате этого погибло 35 человек и еще 42 были госпитализированы. Благодаря быстрым действиям машиниста, Хильтерценза, скорость поезда удалось снизить, и это позволило избежать куда больших жертв. По заверению Департамента расследования транспортных происшествий, трагедия произошла вследствие ошибки диспетчера. Машинист Цензе не был уведомлен о том, что впереди него находится поезд, и не знал об этом из-за отсутствия соответствующих сигналов. «Опять бунтовщики?» – задал вопрос Рингер, который сидел на диване рядом со мной и также внимательно смотрел телевизор. «Готов поставить свое жалование?» – сразу же ответил я. Августин рассказывал, что диверсанты этих ублюдков постоянно устраивают что-то у нас в тылу, а новости пытаются преподносить это все, как несчастные случаи из-за огромной загруженности в прифронтовых зонах, чтобы не было серьезной паники. Вроде как это работало, что определенно радовало. Вчера на металлургическом мануфакторуме Гермидигар силами рабочих была убита группа из 4 агитаторов-бунтовщиков, которые попытались организовать вооруженную забастовку. Их предложения вызвали возмущение среди нескольких рабочих, которые не дали им договорить и начали драку, в результате которой все 4 были убиты. Еще 7 человек, которые попытались поддержать агитаторов, были схвачены и переданы отряду сил мануфакторумной обороны, а они, в свою очередь, прибывшему отряду протиксов. Все участники драки были сразу амнистированы, однако капитан Актрут Шильвандр, командир участка, откуда прибыл отряд протиксов, напомнил, цитирую, «Какие бы слова ни говорили агитаторы и как бы они ни задевали праведные чувства, их следует оставлять в живых для последующих допросов, так как есть риск, что у них есть пособники, которые себя не выдали и которые теперь будут пытаться уйти от праведного правосудия. Поймать их будет куда проще, если эти агитаторы будут допрошены». Конец цитаты. В банке Сильмарунд произошла массовая драка. 6 человек погибли, 27 госпитализировано. Насколько стало известно, драка произошла в очереди из желающих положить деньги на депозит по новому предложению банка, которое появилось после его включения в клан Зайдарок. Руководство банка признало, что не ожидало подобного наплыва клиентов, а потому не подготовилось должным образом, однако в следующий раз пообещает это исправить. На мануфакторуме по производству бытовой химии Герзун произошел пожар с выбросом аммиака. 4 рабочих погибли, еще 17 госпитализированы. Сам пожар уже ликвидирован, а распространение газа полностью остановлено. Сегодня маршал Рагерат Тернашт, командующий 3-й группой армии, заявил о своей отставке по состоянию здоровья. В своем обращении к уважаемому фельдмаршалу Авикону Рицангизу, он заявил, цитирую, «Я чувствую, как уже не справляюсь с теми обязанностями, которые на меня возложены. Не справляюсь из-за того, что не хватает физических сил, которые убывают в силу моего преклонного возраста, и это уже не получается преодолеть, несмотря на все мое желание продолжать служить ради победы над богохульными бунтовщиками. В такие моменты офицер моего ранга будет приносить больше вреда, нежели пользы, и это следует признавать вовремя, пока не произойдет трагедии. Потому я прошу принять мою отставку и заменить меня на любого офицера, который будет сочтен достойным моего звания». Конец цитаты. Подробный рассказ о жизненном пути маршала и его вкладе в борьбу против бунтовщиков выйдет у нас на канале через неделю. Клан Кхангол принял предложение о присоединении к себе компании «Мрадыш», занимающейся производством и сдачей в аренду прицепной техники. Акции компании на фондовой бирже начали идти вверх. Глава страховой компании «Бульдагрун», Гальдар Бульдагрун, объявил о продаже компании и уходе из бизнеса. На данный момент неизвестно, как именно будет проходить продажа. Подробнее об этом расскажет наш финансовый аналитик Элигар Миркан через несколько минут. Клан Чильвагр объявил о выпуске своих облигаций под 10% с отсрочкой выплат в полгода. Новости шли одна за другой, становясь все менее интересными для меня. Экономические новости меня не интересовали, причем иногда я их даже не понимал особо. Что такое облигации? К примеру, я не знал, разве что слышал это слово еще на Акитас Прайм, их вроде выпускали дома основатели и губернатор, но я так и не понял, Что это такое? Экономика, это не мое. Дальше шли уже самые главные новости спорта. Где-то старый спортсмен ушел, где-то новый пришел, где-то отправился в больницу, там победил, там купили спортсмена, тот выставляет себя на продажу. И еще большое количество новостей букмекерских контор. Внутри кипело раздражение от всего этого. Возникало ощущение, что для этих людей войны вообще не было. Словно они на нее не обращали никакого внимания, так как новость о том, что какой-то спортсмен, который забивает какую-то круглую хуйню палкой, катаясь на льду, была куда важнее, нежели новость о том, что где-то наши парни пытались их защитить. Хотелось прийти, встать вместо этого ведущего туда, и рассказать о том, что тут, блядь, война идет. Но я знал, Августин подобного не позволит. Так, за этими бессмысленными, по большей части, новостями, прошли все 4 часа, пока, наконец-то, нам не сообщили о том, что прибыл Награн. Рингер пошел будить Августина, а я решил впустить гостя. И как только я открыл дверь, то был не слабо удивлен. В прошлый раз, когда я видел Награна, тот был в серой униформе Арбитрис. Пускай и немного помятый и грязноватый, но все же вполне себе хороший. Сейчас же на Награне были черные ботинки, брюки, какой-то серый свитер и такая же серая кофта. Все это было грязным и поношенным. Сам же Механг выглядел отнюдь не лучше. На его лице была видна густая щетина минимум недельной давности, а курчавые волосы были растрепаны и немытыми. Плюс, вокруг глаз у него были довольно заметные темные круги, на правой щеке был большой синяк, а нижняя губа была разбита и теперь там была большая бордовая рана, сильно заметная на болезненно-бледных губах. Если бы я не знал, что этот человек является арбитром, то я бы никогда не подумал, что он вообще может быть им. Больше всего он сейчас походил на нищего. «Доброго вечера, Награн!» Поздоровался я, когда дверь за мужчиной открылась. «И вам доброго вечера!» Проговорил наш гость, только, не знаю, как вас зовут. По лицу мужчины было видно, что он чувствует себя немного неловко из-за этого. «Аскирт», сказал я, протягивая ему руку. В ответ, он достал свою правую из кармана кофты и ее. Я сразу же подметил, что на его костяшках были уже засохшие бордовые раны. Хорошо он подрался, это уж точно. Позади послышался топот металлических ног. Это был Августин. «Ё-моё!» Удивленно произнес Августин, выйдя к нам в холл. Я не понимал, что это за слово такое, однако уже успел подметить, что он всегда говорил его, когда происходило что-то необычное. Скорее всего, это был мат. «Доброго вечера, уважаемый комиссар», поздоровался в ответ Награн, немного кивнув. «И вам, доброго. Проходите», все еще немного удивленный, произнес Августин, проходя внутрь. Механг быстро разулся, прошел дальше и сел за стол вместе с комиссаром. Маринур также сел рядом с комиссаром, напротив меня, а вот Рингер встал немного позади Награна, незаметно достав свой тычковый нож, на всякий случай. «Итак, Награн, рассказывайте, что у вас стряслось?» Сразу перешел к делу Августин. Механг закрыл глаза и выдохнул, словно пытался собраться с силами. «Если говорить коротко, то, меня изгнали». В комнате резко наступила тишина. Глаза Августина удивленно расширились, та часть кожи, где у него раньше были брови, поднялись вверх, а на лбу появились морщины. Маринур также был не слабо удивлен. «Чего, блядь?» Задал я вопрос, который, скорее всего, сейчас был у всех в мыслях. «Ты ж помог предотвратить войну». «Да, вот только мои методы были, уже за рамками закона». По голосу Награна было видно, что ему не сильно приятно об этом говорить. «И что конкретно ты сделал?» Прозвучал вопрос от Августина. «Нарушил протокол касательно улик. Я скрыл их и отдал на хранение другой организации, то есть вам, причем без всяких расписок. Подобное является серьезным нарушением», объяснил Награн, на что Августин раздраженно закатил глазами. «Вам было нужно так поступить, потому что иначе Ратингун могла их просто скрыть», объяснил он. «И я с ним был полностью согласен». «Да, это так», продолжил уже бывший арбитр. «У меня была надежда, что все получится и меня оправдают. Более этого, меня бы оправдали, если бы главой Адептус Арбитрис стал арбитр Инсикур Силгертон. Однако, с этим не сложилось». Вновь в комнате повисла тишина. На лице Августина появилось выражение вины. «Мне, жаль, что так вышло, Награн. Но у меня не было выбора в той ситуации». «Я это знаю, уважаемый комиссар», ответил Механг, «и я не держу на вас зла. Ваше решение было наиболее правильным, так как с ним удалось избежать дополнительных жертв. К тому же, дело не только в Силгертоне. Даже после его ухода у меня была надежда, что меня оправдают. Шансы были высокими, учитывая, по какой причине я пошел на подобное нарушение протокола. Однако не вышло. Новый арбитр Марицелум, Тальрак, начал масштабные чистки в рядах арбитрис. Официально, это проводится для того, чтобы навести порядок в кадрах. Правда, многие считают, что он просто пытается укрепить свою власть, убрав всех, кто может так или иначе быть угрозой для него, даже в отдаленной перспективе. Что является правдой, уже не сильно важно. При рассмотрении моего дела он решил действовать строго в рамках закона, после чего изгнал меня из рядов Adeptus Arbitris. «Мда», — прокомментировал Августин, — «понятно, с таким начальником шансов у вас не было, абсолютно. Однако, позвольте тогда узнать, для чего вы прибыли сюда», — задал вопрос Августин, на что Награн вновь закрыл глаза и сделал новый вдох. «Снова собирался с силами. Идти мне больше некуда. Я могу отправиться в частные детективные агентства или даже к какому-нибудь клану. Меня там ждет огромная зарплата, учитывая, какими навыками я обладаю. Однако, я не хочу себе такой жизни. Служение Богу Императору, вот, чего я желал с самого детства и чего желаю сейчас. Потому, позвольте служить вам, уважаемый комиссар, достойно», — подумал я про себя. Награн, как и Филгерт когда-то оказался изгнан и все равно желал служить дальше, пускай и в другом месте. Это заслуживало уважения. Это был достойный поступок. «Вот как, что ж, это похвально», — сказал Мерцелиус, оперевшись на спинку стула. «Правда, в простые гвардейцы вас записывать явно не стоит, учитывая ваши навыки детектива. Если это, возможно», — явно осторожно произнес Награн, — «солдат из меня, честно сказать, не очень. Физическую подготовку я закрыл по минимуму и арбитром стал только благодаря тому, что сдал вереспекские предметы на отлично все до единого. Ну, тогда будете служить под моим руководством. Детектив лишним не будет, тем более, у нас как раз есть одно дело, где вы можете понадобиться. Добро пожаловать к нам, Награн», — спокойным голосом произнес Августин. На лице бывшего арбитра появилась широкая, прямо таким сияющая улыбка, которая явно была болезненная из-за синяка на щеке. Однако его, похоже, это не беспокоило. В его глазах я отчетливо видел безудержную радость от всего этого. Казалось, еще немного, и он заплачет. Я, в какой-то мере, тоже был рад этому. Все же, мы помогали человеку продолжить службу. Пускай он не будет убивать бунтовщиков, но какую-то помощь явно окажет. А это уже что-то. «Спасибо, уважаемый комиссар», — Награн встал и поклонился всем телом, — «я не подведу вас, не сомневаюсь в этом, Награн», — кивнул в ответ Августин. «Хе, мы прямо магнит для изгнанников с Арбитрис», — прокомментировал я, слегка улыбнувшись. В ответ на это Награн удивленно посмотрел на меня. «Магнит для изгнанников?» — переспросил бывший арбитр. «Еще один мой адъютант, Филгерт, также служил в Adeptus Arbitris и был изгнан», — объяснил Августин. «Правда, сейчас он на задании. У бунтовщиков возникли проблемы с несанкционированными псайкерами и они запросили помощи у нас. Филгерт имеет опыт в этом, потому он там командует». Глаза Награна, казалось, сейчас вывалится из орбит. «Я, понял». «Неожиданно узнать нечто подобное. Мы и сами удивились, уж поверьте», — сказал Августин и встал со стула. «Я и Маринур сразу же последовали за ним. Что ж, надо сейчас разобраться с вашим оформлением и размещением. Сделаем все сегодня, чтобы не откладывать». «Благодарю, уважаемый комиссар». «Можно просто комиссар», — поправил его Августин. «А, конечно, комиссар», — быстро поправил себя Награн. «Только, у меня к вам будет еще одна просьба». «Я слушаю». «Дело в том, что изгнали меня без всяких денег. Чтобы добраться до вас, мне пришлось занять в долг сразу у нескольких ростовщиков. На дорогу, еду, одежду, жилье. Я понимаю, что если сейчас отправлюсь к вам, меня они не достанут, однако поступать так было бы бесчестно». «Тут вы правы», — ответил Августин. «С долгом мы разберемся, проблем тут не будет. Благодарю, комиссар». В голосе Награна я отчетливо слышал искренность. «К слову сказать, что у вас произошло? Подрались где-то?» — задал новый вопрос Августин. «Да». Радость новичка сразу же сменилась на неловкость. Заснул на лавочке, и нескольким пьяницам это не понравилось. Не с их улицы был. Победителем я не вышел, но во всяком случае, ничего серьезного не было, иначе пришлось бы еще и в больничные долги влезать. «Понятно. Ладно, давайте разберемся со всем этим. «Только оденусь», — ответил Августин, после чего мы все вместе пошли одеваться. На душе я чувствовал небольшую радость. Видеть, как кто-то добровольно идет служить Империуму, было действительно приятно. Этот день неожиданно стал чуть лучше, чем я был в самом начале. Глава 44. На следующий день. Рядовой адъютант Фильгерт Лантисаль. По коридорам пронесся довольно громкий звук свистка, который уже через несколько секунд прервался. «Можете идти, уважаемые», — произнес полковник Дигард, командир полка СПО, который занимал здешние позиции. Кивнув ему, я повернулся к нашей команде, которая была собрана для этого похода. 10 человек из местных псайловчих и трое моих старых знакомых, которых я привел с собой. Все закованы в посеребренную броню, исписанную различными молитвами и гексаграммическими знаками. К самой поверхности дополнительно были закреплены десятки различных сургучных печатей, скреплявших огнеупорные, прикрепленные к самой броне свитки с молитвами, что были написаны крохотным шрифтом чернилами на основе крови монахов-добровольцев. Рядом с ними, трое псай-вереспиксов, которые специализировались на расследовании деятельности псайкеров и их выслеживании по различным уликам. Вместо брони они носили специальную униформу из серой плотной огнеупорной ткани, которая была вся ушита серебряными нитями. Сверху располагались специальные серебряные цепи и аксельбанты, а также золотые аквилы. Лица их были закрыты серебряными масками, плюс у каждого была мозговая аугментика, помогавшая им в расследовании и фильтрующая всю информацию, которую они получали. Еще чуть дальше, техножрец, Гавар Дельта 7. На нем были серо-серебряная мантия и 6 механодендритов с разнообразными инструментами, среди которых я узнавал разве что шуруповерты, дрели и сварочные аппараты различных размеров. В его задачи входило обслуживание всего нашего вооружения, аугментики оборудования, а также 4 сервиторов, которые стояли позади него с большим запасом боеприпасов, запасных частей для оборудования, продовольствия, медикаментов и тому подобного. Оружия у них не было, подобное было строго запрещено на случай, если псайкер сможет захватить контроль над ним. О множествах прецедентах нам рассказывали еще в Схале. Последним шел капеллан Зоил Бармат. Накачанный, широкоплечий, с толстой шеей 2 метров ростом, он больше походил на сциона, нежели на священника. Одет он был в черную рясу с огромным количеством различных рисунков и молитв из серебряных нитей. На поясе был ремень из серебряных цепей, по центру которой была сургучная печать с длинным свитком, что спускался практически до самого пола. С шеи свисала золотая цепь с аквилой. С левой стороны, в специальной емкости, что крепилось к поясу, находилась толстая книга молитвенник и посеребренный тесак, исписанные золотыми буквами, а с правой стороны кобура с болт-пистолетом и 3 магазина к нему. Голову ему прикрывал капюшон, а лицо было скрыто серебряной маской с узорами, под которой было видно, что его глаза заменены аугментикой. Не хватало только специального псайкера, однако его предоставить не смогли. На Вильяр Уникусе был только один боевой псайкер, который как раз служил в Адептус Арбитрис, но его давать нам категорически отказались, он был завален различными заданиями, плюс рисковать им, отправляя в тыл бунтовщикам, не собирались. Я это понимал и принимал, все же на Акитас Прайм я несколько раз выходил на задание без поддержки псайкера.